Глава 27. По словам Георга, Сирена был особенно уязвим перед трапезой. Поэтому выскакивать с мачете наголо и спасать юную деву Гордей не спешил. Тем более, что сама дева явно не желала быть спасенной. Монстр устроил просто идеальный романтический вечер для своей жертвы. Гордей стремился запомнить детали, чтобы потом воспроизвести нечто подобное для свидания с Виреной. Надо сказать, чудовище так отлично все организовало, что очаровало бы девушку и без всякой магии. Но и без колдовства тоже не обошлось. На поисковом блюдце прослеживался синий канал, через который Сирена вкачивала в доверчивую жертву невероятно приятные эмоции. Радость, восторг, восхищение, любовь, наконец. От когтя Гордей знал, чем больше эйфории испытывает жертва, тем больше жизненной энергии из нее Сирена сможет получить. А еще он узнал, что уничтожение Сирены им заказало чудовище похуже. Пришедший в отель Джек тоже был из отверженных магов, собиравших искры своим путем. В 1888 году он сколотил секту из отморозков, в буквальном смысле потрошивших людей. Коготь, будучи на тот момент трибуном легиона, взялся за расследование громкого дела о Джеке-потрошителе и выяснил, что леденящие душу преступления совершает не маньяк-одиночка, а целая группа магов-психопатов, которую он практически всю и порешил. Правда, когда он вычислил их главаря, то в очном поединке чуть глаза не лишился, а Джек, харкая кровью, успел ускользнуть в портал. Оба они стали заговаривать шрамы, явно надеясь на повторную встречу, которая прошла, на удивление, бескровно. Гордей был вынужден прятаться за флигелем и наблюдать сцену романтического соблазнения, тревожно поглядывая на часы. Открытый в подвале дома портал должен был схлопнуться через 40 минут, а парочка все не переходила рамки приличия. Ему хотелось уже вылезти из своего укрытия и поторопить их, ведь вернуться в Лондон на самолете у него не получится. По данным погранслужбы, он сейчас и так там. Но, наконец-то. Парочка потопталась, изображая изящный вальс, и девушка запрокинула голову, подставляя губы для поцелуя. Гордей встал, расправил дождевик из пленки, который посоветовал надеть коготь, и, вытаскивая на ходу мачете, направился к влюбленным. А парнишка-то девушку целовать не торопился, и не потому, что оттягивал сладостный момент. С его лицом происходила жуткая трансформация. Губы вытягивались и складывались в длинную трубку, метившую в шею жертвы. Трансформация эта выглядела настолько мерзопакостной, что Гордей, зашедший ему за спину, не раздумывая, рубанул по шее человека-паразита. Не зря Джек предупреждал об остроте лезвия. Мачете прошло сквозь мышцы и кости, как сквозь пластилин. Глядя на обрубок шеи Сирены, Гордей не почувствовал ничего, кроме брезгливости. Девчонка же, открыв глаза и увидев своего укороченного кавалера, с ужасом посмотрела на Гордея. Гордею пришлось молоть чушь про нарушение пожарной безопасности на крыше. Забалтывая девчонку, он пытался нащупать в кармане зелье забвения. Но девушка решила отправиться в страну грез добровольно. Она просто упала в обморок. «Меньше хлопот», — подумал Гордей. Но тут его спину будто кипятком обварили. Он оглянулся. Из обрубка шеи Сирены бил фонтан искр. Синих искр. И это синее безобразие вливалось в его тело. Синее, не красное. «А ну, Никум», — произнес наблюдавший за Гордеем с соседней крыши Джек-потрошитель. «Я тебе об этом говорила», — ответила ему стоящая рядом Яна. «Пшент мой?» «Да, меняю корону на парня, как и договаривались. Думаю, коготь будет очень расстроен», — просипел знаменитый маг-маньяк. «Это да, но, боюсь, ты будешь расстроен не меньше его». Яна стремительно шагнула в сторону и подняла руку, в которой бронзой блеснул кривой кинжал. Она полоснула не успевшего среагировать Джека точно по старому шраму, которым одарил его в свое время Георг. Джек схватился за горло, из-под пальцев брызнула кровь. Он попытался что-то пробулькать и упал на колени. Обратным взмахом Яна загнала ему кинжал в основание черепа. Тело Джека рухнуло ничком на серый битум крыши. Яна дождалась, пока оно перестанет вздрагивать, перевернула Джека на спину и начала обыскивать карманы. «Он уникум, но никто не должен об этом знать», — тихо сказала она сама себе. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.